01. То, что пора заканчивать, мы поняли на 9-м этапе, хотя труднее всего, пожалуй, был 7-й. Там впервые убили маньяка, которому ранее везло как заговоренному. Там против нас провели прекрасно скоординированную атаку около 50 монстров всех сортов, включая подземного червя, с одинаковой легкостью сожравшего и падлу, и его купленный за 200 ракетомет, и глыбу гранита, за которой падла прятался от шквального огня монстров-рептилий. Но у нас еще был задор. Мы отбили атаку, мы дождались, пока нас догнал маньяк, злой как черт и вооруженный лишь автоматом, о происхождении которого он почему-то упорно не желал говорить. Мы вернулись за падлой и застали его зажатым в какую-то скальную щель, отчаянно отстреливающимся от трех похожих на улиток тварей, выползших из мелкого водоема. А ведь когда мы проходили мимо всей группы, они даже не попытались высунуться. 8-й этап оказался почти легким. Сплошное болото, видимость великолепная. Почему-то, вспоминая сталкера из фильма, я начал усеивать дорогу перед нашей группой ракетами. Результат превзошел все ожидания. Всплывшие трупы монстров образовали на поверхности болота затейливый узор. Те твари, что затаились подальше, ринулись в атаку, безуспешную, но впечатляющую. А вот 9-й этап нас ломает. Ничего особенного, в общем-то. Не слишком высокие горы, каменоломни, в которых неуклюже ворочались причудливые механизмы, глотая и дробя камень. Строения, остатки древнего циклопического храма. Пара боевых машин, кто в них прятался, мы так и не поняли. Машины сгорали лишь после 10-го попадания ракеты. Но зато и горели на славу. Их просто было слишком много. Мы прошли каменоломни с 3-й попытки. Мы потеряли все снаряжение. Того, что удалось найти среди строений, никак не может хватить на нашу маленькую армию. Я сохраняю ракетомет с 5 зарядами, Ники, что-то похожее на пулемет, палящее зарядами голубых игл, очень скорострельное и довольно мощное, маньяк-автомат. Все остальные вновь остаются при пистолетах. Никакой брони, конечно, у нас уже нет. Мы выходим на 10-й этап через длинный, пустой, безопасный и невыразимо скучный туннель, пробитый в склоне у храма. Туннель винтом шел сквозь чрево горы. Компьютер, у которого можно было записаться, стоит на вершине, наполовину погруженный в камни, наружу лишь экран и клавиатура. Даже обсуждать ничего не приходится. 18 часов без сна, 18 часов на ногах. Сбор в 10. «Москвы? У портала», — говорит Чингис, оглядывает нас. Возражений нет. Толкает Паток к клавиатуре, тот вяло набирает какой-то пароль, наводит курсор на выход и исчезает. Чингис уходит следом. «Ничего, повеселились, да?» — говорит Зука, натужно изображая оптимизм. Даже его жизнелюбие дало сбой. «Форму потеряли», — бурчит маньяк. «Давай, не тормози». Зука, разводя руками, исчезает. За ним уходит маньяк. Падла задумчиво оглядывает окрестности. Здесь красиво. Очень красиво. Дизайнеры лабиринта потрудились на совесть. Уходит вниз пологий склон. Искрится в лучах заходящего солнца снег. Плывут в сиреневом небе блекло-фиолетовые облака. Мы стоим на гребне горного кряжа, который нам предстоит перевалить. Выйти к тем вот озерам, темно-синим кляксам внизу. Пройти через леса, пересечь море. Что там еще придумали создатели игры? Заводы, вулканы, космодромы, поля? Где-то в конце пути лежит город, где игроков поджидает злобный император. «Леонид, мы задумали невозможное, — говорит падла. — Дело не в мастерстве. Ты видишь, тут практически нет настоящих схваток, старых добрых дуэлей. Ты с пулеметом, я с мотопилой, кто кого перехитрит. Леонид, мы сражаемся не с другими игроками, неважно, в каком теле они находятся, человеческом или улитке переростка. Мы сражаемся с миром лабиринта, миром внутри Диптауна. Мы сражаемся с расстоянием, временем. Эх, матерь наша, да ты же сам все понимаешь. Завтра в 10, короче». Он кладет руки на клавиатуру, и мы с Ники остаемся вдвоем. «Стрелок, я смотрю на девушку. Скажи, Тот стрелок, про которого часто вспоминают в лабиринте. Я молчу. Это ты? Да. Ты играешь не в полную силу? Да. Твои товарищи это понимают? Качаю головой. Куда вы так спешите? Ники, у нас был уговор не задавать вопросов. Извини, стрелок. Она улыбается скорее грустно, чем обиженно. Я не хочу лезть в чужие тайны. Если ты действительно тот самый, да. Если я мешаю вам, давай я уйду. Прибьюсь к другой команде. Сам не знаю, почему я это говорю. Я очень хочу, чтобы ты осталась с нами. Почему? В камуфляже мы все одинаковые, бесполы, бесформены, унифицированы. Куски мяса в военной форме несуществующей армии, добровольные волонтеры, придуманные битвы, самоотверженные герои никому не нужных подвигов. Лишь лица над высокими воротниками курток разные. Лица, которые мы сами же придумали. Это так просто рисовать лицо. Точка, точка, запятая. Вышла рожица кривая. Рисуй сам, собирай из деталей, как в детском конструкторе. Подбородок волевой, подбородок вялый, уши оттопыренные, уши прижатые, нос прямой, нос курносый. С трудом мне давалось лишь одно — глаза. Порой приходилось переделывать их десятки раз, прежде чем они становились живыми. С тех пор я понял, что самое главное в нарисованных лицах. Я смотрю только в ее глаза. «Ты мне нравишься», — говорю я наконец. «Я от этого не в восторге, но ты мне нравишься». Руки на клавиатуру, пароль, выход.